Великий пытается составить диалог. Когда Ху Фэйцинь открыл глаза, из-под его ресниц расплескалась тьма, и окружившая его тело темная ци была очень плотна. «Великий!» — выдохнул Юнгуань. Левый угол рта Ху Фэйциня приподнялся в ухмылке. Ли Цзэ и наставник Угвэй испытывали противоречивые чувства, глядя на него. Перед ними был Ху Фэйцинь, но они не могли воспринимать его как Ху Фэйциня. Это было совершенно другое существо. Ответ уже озвучил вечный судья. Великий захватил тело небесного императора. Но в его позе еще чувствовалась легкая неуверенность. Вероятно, он отвык владеть физическим телом или вселился не полностью. Наставник Угвэй послал быстрый, но многозначительный взгляд Юнгуаню. Тот едва заметно кивнул, и оба они бросились к великому, чтобы вытащить его из тела Ху Фэйциня, пока не стало слишком поздно. Реакция Баэ была молниеносной. Он перехватил их руки за запястье и крепко сжал, не позволяя до себя дотронуться. «Что вы собирались сделать?» — спросил он. «Что ты сделал с Фэйцинем?» — проскрежетал наставник Угвэй. Он считался одним из самых сильных богов, но пальцы, сжавшие его запястье, были как каменные тиски, и он не мог ни вырвать руку, ни даже пошевелить ее. «Ничего», — с легким раздражением ответил Баэ. Он съел свою половину ягоды и заснул. Я позвал его, но он не отзывается. «И ты воспользовался этим, чтобы захватить его тело?» — воскликнул Юнгуань. «Ты знаешь, что за это с тобой сделает владыка демонов?» «Мной он займется в последнюю очередь», — ухмыльнулся Баэ. «Я предупреждал, что великому нельзя доверять», — выругался вечный судья. Как и черепаший бог, руку он высвободить не мог, а ведь он был несказанно сильнее наставника Угвэя. Он скрипнул зубами и обнулил время. Вернее, попытался обнулить, но пальцы Баэ, крепко сжимавшие его запястье, словно запечатали его способности. «Ли Цзэ!» — крикнул наставник Угвэй. «У него ведь только две руки!» Ли Цзэ нахмурился и покачал головой. «Самое скверное, — подумал он, — что мы ничего не сможем ему сделать, не навредив Хуанди». «Не поймите меня неправильно», — сказал Баэ, разжимая пальцы. Юнгуань и наставник Угвэй тут же отскочили от него и встали в оборонительную позу. «Я нисколько не лукавил, говоря, что дорожу моим сосудом и никогда не причиню ему вред. Я не собираюсь захватывать тело Ху Фэйциня надолго. Когда он проснется, мы вновь поменяемся с ним местами». «Ягода ли его усыпила?» — проскрежетал наставник Угвэй. «Как будто мы тебе поверим». «Вы не обязаны мне верить», — пожал плечами Бая. «Я от вас этого и не жду. Но пока Ху Фэйцинь спит, я хочу, чтобы вы мне кое в чем помогли. Чтобы ты мне кое в чем помог», — уточнил он, указывая на Юнгуаня. «Помогать великому? Ха!» — отозвался вечный судья. «Еще чего». Баэ небрежно развалился на стуле, разглядывая пальцы левой руки. Казалось, сложившаяся ситуация его неимоверно забавляет. «Мне кажется», — задумчиво проговорил он, — «вы чего-то не понимаете. Я вернул себе память. Я мог бы воспользоваться волей великого, чтобы получить то, что хочу, но предпочел попросить о помощи. Я даже мог бы приказать тебе отрезать собственную голову и поднести мне ее на золотом блюде, и ты подчинился бы, потому что в этом мире нет никого, кто бы мог противостоять моей воле. Не говоря уже о том, что я мог бы воспользоваться заложником, небесным императором, но я все же предпочел попросить о помощи. Несказанно невежливо с твоей стороны обрывать меня, даже не выслушав». Все с неудовольствием подумали, что Баэ прав. Сейчас хозяином положения был Баэ. Он захватил тело Ху Фэйциня, спящее сознание того было в его власти. И все присутствующие — нет, все сущее во всех мирах в его власти, потому что действительно на свете нет ни единого существа, которое могло бы преодолеть волю великого. Она абсолютна. Пожалуй, один владыка миров мог бы с ним справиться. Но кто позовет владыку миров? Даже вечный судья в его присутствии лишился своих способностей. «Ну что, будете меня слушать или мне вас заставить?» — спросил Баэ спокойно, без угрозы в голосе. Он мог бы, и все знали, что он мог бы. «При одном условии», — сказал наставник Угвэй, — «ты покинешь тело Фэйциня». Баэ закатил глаза. «Опять. Я уже говорил, что не могу покинуть его тело. Если это сделать, вероятнее всего, мы оба погибнем. Я не могу жить вне сосуда, а его сердце не сможет биться без тьмы в нем». «Пустые отговорки! Хуанди всемогущ!» — вспыхнул Лидзе. «Ну тогда давайте попробуем», — с вызовом сказал Бая. «Мне самому вылезти или вы меня вытащите?» Темная аура вокруг Хуфэйциня взвилась узким языком пламени, словно пытаясь покинуть его тело. «Стой!» — разом воскликнули все трое. «Ха!» — презрительно сказал Бая. «Думаете, я стал бы подвергать мой сосуд такой опасности? Я не покину его ни уговорами, ни силой. Но если вы мне поможете, то я верну вам Хуфэйциня, как только он проснется. Слово великого». «Верить слову великого?» — сузил глаза Юнгуань. «А у вас нет выбора», — ухмыльнулся Бая. «И вообще, за кого вы, интересно, меня принимаете? Что вы вообще знаете о великом?» «Я знаю достаточно, чтобы не верить ни единому твоему слову», — сухо сказал вечный судья. «Ты был и остаешься кровожадным чудовищем». «Правда?» — искренне удивился Бая. «За все те многие тысячи лет, что он был великим, он не сделал ничего плохого. Он просто жил во дворце Шивана и изучал темное дао. Вернее, его держали в заперти и не позволяли ничего другого. Когда его раздергали и сожрали демоны, он кочевал по их телам и высасывал из них силы, что зачастую приводило к гибели носителя. Но в том его вины не было. Он ведь ничего не понимал. Поглощение чужой жизни происходило непроизвольно. Пожалуй, единственным его злодеянием можно было считать резню в поместье Чэнь, когда он был еще Чэнь Юэ. Но и она была оправдана жаждой возмездия. Так почему же он кровожадное чудовище?» «Не провоцируй его, Джэжэнь», — хмуро сказал наставник Угвэй. «Мы в невыгодном положении. Он сильнее всех нас, и у него Фэйцинь. Придется его выслушать». Юнгуань скривился так, точно разжевал и проглотил лимон. «А если я не смогу тебе помочь?» «Если. Что тогда?» Баэ опять ухмыльнулся одним углом рта и сказал. «Только ты и сможешь. Поверь, я знаю».